Я прочитаю первое место послания Тимофею. Первое послание. Это третья глава, 14 стиха. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Еще раз, братья и сестры, внимательно послушайте. «Чтобы ты знал». Вот каждому из нас сейчас, вот каждому, как должно поступать в Доме Божьем. Я об этом вот намерен говорить. Дом Божий, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Ну вот, когда мы читаем, апостол Павел Коринфянам пишет, это 6 глава, последние стихи. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа, и вы не свои? Дом же его – вы. Дом же его – вы». И как бы то ни было, друзья, вот хочется свести все к тому, что дом у Бога, дом – это церковь. Церковь у Бога, она превыше всего. Превыше всего. Когда вот филиппийцам читаем, то это подтверждение говорит так. Уничижил себя Христос, смирил себя, был послушен, Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. А Колоссянам или Ефесянам там говорится, что поставил его выше всего. Выше всего. А чего выше? Выше начальств, властей, правителей, главою церкви. Выше всего. Но на втором месте церковь. Вот что важно, вот что радует нас. Превыше всякого начальства и власти. Ефесянам, 1 главе, 21 стих. Но все-таки главою церкви. И здесь глава Христос. И на небесах мы будем церковь на втором месте. Я первым хотел бы вот это такое, ну, как бы увлекательное, самое приятное, центр нашего стремления, достижения цели. В чем она заключается? На небесах быть на втором месте. Первое – Христос выше всего. Главою церкви. Поэтому, друзья, вот у нас сегодня и членское собрание, и отчетное, и придется вот нам, служителям, представать перед вами. Я хотел бы так вот и о церкви сказать, и о служителях немножечко. Вот какова церковь у Бога, и как ценит Бог церковь? В моем представлении, что церковь у Бога и на земле выше всего и ценнее всего. Вот даже кто-то сказал так, может, правильно или, может, не совсем правильно, но у меня есть такое тоже согласие, что ради церкви Бог создал вот все миры и нашу планету. Богу надо было с кем-то общение иметь. Богу надо было передать свою любовь, свои чувствования. Богу надо проявить себя было, но через кого? Ни один из животных это не сможет воспринять. Никакие звери, никакие насекомые, никакие пресмыкающиеся. Человек. Вот человек, а в целом церковь, это как бы распространение Бога на земле. Его любовь, его спасение, его милость, его сострадание к человечеству. Все это через церковь. Но в церкви, друзья, мы можем тоже замечать, что не все одинаковые. Вот когда читаешь Ефесянам 4 главе, то здесь Бог поставил, в церкви поставил, одних апостолами, других пророками, евангелистами, пастырями, учителями. Для чего? К совершению святых. То есть вот совершенствовать святых. Не сразу совершенные. На дело служения, чтобы побуждать, заставлять даже иной раз, возгревать такой дар, стремление. На дело служения, для созидания тела Христова, чтобы все понимали, что мы не просто как вот люди, окружающие нас. Нигде нет такой организации, как церковь. Даже в смысле организации, такой организованности, такой сплоченности, такого взаимного понимания, такой любви, как церковь. Нигде нет. Если где-то добиваются подобное что-то, то путем страха, путем наказания или путем хороших зарплат. И люди это делают, потому что жить надо. Они вынуждены это делать. Но не внутренно. В церкви все сознательно и даже бесплатно. И служение, и отношение друг к другу. Не потому я должен относиться так любезно, потому что мне за это награда, похвала, или там какие-то деньги платят. Если что-то где-то оплачивается, ну вот у нас уборку делают, немножечко платят. Вот. Ну вот мы с Николаем Степановичем, он сказал на содержание, а я говорю, Николай Степанович, мы не на содержание, да, мы не на содержание, а на поддержке. В наше время стали даже миссионеров называть, что мы им содержание не в силах выплачивать. Нет такой возможности, чтобы содержание дать миссионерам, а поддержку. Ну, это примерно там вот большая семья, у кого 5 тысяч, у кого поменьше, там 2500 в месяц. А так все из любви. И это должно достигаться, доколе все придем в единство веры, познание Сына Божия, мужа совершенного, меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело составляемо, совокупляемо посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Вот это Божий план, Божья цель, чтобы на земле создать церковь для неба. Вот смотрите, Ефесянам во второй главе здесь вот такое слово записано. «И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Ну, воскресил, друзья, это некоторым, понятно, быстрее приходит вот, в сознание, в понимание. Воскресил. Как воскресил? Ну, нас, мертвых, по преступлениям и грехам нашим, оживотворил. Мы воскрешены, когда воскрес Христос, и мы воскресли с Ним. Это понятно. Но вот посадил на небесах, это не сразу приходит. Это не сразу. А может, кому-то и не приходит даже. Как видеть себя сидящим на небесах? Я вот это представляю так. Вам бывало когда-либо такое? Вот два человека, стоим мы вместе, вдвоем. И вот мой товарищ говорит: слушай, ты видишь самолет? Смотри, вон самолет. Я смотрю, смотрю, не вижу. Ну как не вижу? Ну смотри, вон летит, высоко, высоко, ну летит, посмотри. Я опять смотрел, смотрел, не вижу, как он видит. Потом он мне все-таки убедительно, но движется, уже вот примерно показывает, ну так, я присмотрелся, еще сильнее увидел. И когда я увидел, тогда уже мне легче, все. Хотя я отвернусь, я гляну, все равно я увидел. Я уже представляю, какой он там есть, в каком размере. И уже легче становится. Друзья, кто-то видит себя сидящим на небесах, а кто-то еще не видит. Ну почему? Ну вот не присмотрелся. Не дошло это еще. Потому что это только верою берется. Познанием истины. Уверенности в спасении. Ну и открытие Слова Божия. Открытие Слова Божия. Почему мы такие? Почему не все мы одинаковые, друзья? Ну вот еще хотелось бы вернуться к Рождеству и посмотреть, друзья, для чего пришел Христос на землю? Дьявол не только искусил Адама с Евой, но это мы все знаем, как искусил, каким методом. Но даже дьявол успел вложить в человека свою дьявольскую природу. Я вот начало немножечко скажу, а потом посмотрим, как сейчас, друзья. Дьявольскую природу вложил. Вот, во-первых, дьявол постарался сказать Еве о том, что Бог не хочет, чтобы вы знали, как Бог, чтобы вы были такие, как Бог. Он не хочет. А это значит, он вас не любит. Я вот когда теперь смотрю, друзья, вот среди людей неверующих, а может даже среди верующих, иногда вот такое проскальзывает, не совсем такое крупное, а чуть-чуть на это похоже. Да где этот Бог? Да куда он смотрит? Да если бы он был, да разве он допустил бы такое беззаконие? Это чья природа? Вот чья природа это говорит? Вот так сатана успел вложить свою природу. Или другое. Почему, Адам, ты прячешься? Ты, может быть, съел дерево, с дерева, которое я запретил тебе плод, Адам сразу от себя, раз наотмашь, жена, которую ты мне дал. Братья и сестры, чья вот эта природа, чтобы не признать своей вины, а быстро свалить на кого-то? Чья это природа? Жену спрашивает, а жена сразу, змей, который ты сотворил. Она и по Писанию говорит все. Бог сотворил. Это природа. Вот с маленького ребенка заметно сразу. Правда, еще совесть чистенькая, он покраснеет, он будет прятать назад. Нету, нет, я не брал, не брал, нет, нет, не брал. А ну-ка покажи руки. Ну, деваться некуда тогда. Чья природа? А еще страшнее, друзья, когда ненависть, зависть и убийство – Чья это природа? Чья природа обманывать? Чья природа, друзья, чтобы жить греховной, блудной жизнью, развратной, посмотреть с вожделением? Чья природа? С самого начала. Но сейчас она настолько распространилась, настолько размножилась. И вот Христос пришел разрушить природу дьявольскую. И что взамен дать? А взамен дать свою природу, Христову природу, божественную природу. И Он это сделал, друзья. Он и воплотился в тело человека, и 33,5 года находился с нами, с человеками на земле, чтобы вот как-то поделиться, чтобы войти в положение наше, чтобы вместе с нами было ж такое, друзья, что Он и голодный был, вместе с учениками своими, когда колосья срывали. Было такое, что Он плакал. Было такое, что Он был, может быть, и в немощи, переживаниях, но греха в Него не было. И Он от этого греха сильно-сильно остерегался. Он молил Отца, вопиял к Отцу во все дни жизни многими молитвами, с воплем, со слезами, молил Отца, чтобы Отец Небесный сохранил его от малейшего греха. От малейшего. Почему? Самый маленький грех, который допустил бы дьявол, то есть Христос от дьявола, все, уже Христос не мог бы нас искупить. Мы бы погибли. Вот понимая такую ответственность, друзья, почему Христос без греха? Он рожденный от Марии, но не от Иосифа. Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое будет святое, Божие. Для чего надо было от Марии, братья и сестры, чтобы породниться с нами через маму? Через маму. Я вот среди заключенных сколько бывал, и вот знаете, что мне заметилось? Они отцов заключенные, редко кто вспоминает отца своего. Редко кто. Вот можете спросить у других. Пахан, и все, вот это ему и имя. Жену свою клянуть без конца. Такая, сякая, вон какая. Но маму они очень чтят. Мама – это все. Мама и передачку принесет, и посетит. Мама не изменит. Вот поэтому Христос усмотрен был Отцом Небесным, чтобы через маму с нами породниться. Но не допустил Бог, чтобы через адамовскую природу. Ни в коем случае. Христос был свободен. Вот у Него и такая природа, друзья. Вот возвращаюсь теперь. Какова она? Смирил себя. Подчинил себя закону. Был послушный до смерти и смерти крестной. Служителям своим, кого Он поставил, потому что продолжатели Христа. Вот я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. А сам ушел. А кто создавать будет? И я читал уже, друзья. Поставил одних апостолами, других пророками, евангелистами, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова. Как бы нам понимать, братья и сестры, вот каковы должны быть служители и каковы должны быть члены церкви, чтобы совместно, взаимно созидалась церковь, росла, утверждалась, укреплялась, и чтобы все мы были на небе. Вот как это понимать надо, друзья? Это только взаимно, только совместно. Если кто-то просто думает, вот поставили, пусть они нас и воспитывают. Вот не посетили. Ну, это плохо. Вот не побеседовали. Вот не обратили внимания. А я буду ждать. А я посмотрю, придут или не придут. Подойдет или не подойдет. Я посмотрю. А потом у меня будет разговор. Братья и сестры, а кому от этого пользы? Кому? Чья это природа так говорит? Христова? Нет. Это природа адамовская. Наследие от самого дьявола. Я посмотрю. Возвышение друг перед другом. Осуждение. Презрение. Чья природа? Вот это все, братья и сестры, нетрудно проверить каждому. Я вот себя проверяю и думаю, ты посмотри-ка, 76 лет, а у меня еще есть, проявляется. Проявляется. Вот кто-то мне не понравился, прямо, ну, день борюсь, другой, третий, да что такое, не могу никак побороть себя. Не могу никак. Ты смотри-ка, она еще находится, где-то по углам, как-то, ну, находится. И когда уже прихожу в полнейшее сознание, как я ее храню, как же я ее берегу, а? А я ищу своего, а я добиваюсь своего. Это ж чья природа дьявольская? Христос пришел заменить полностью, полностью заменить вот эту негодную природу дьявольскую на Божию. Это рождение свыше. Это духовный рост, это созидание, это единство веры, это познание Сына Божия, это совершенство, это мера полного возраста Христова. Доколе все придем? Ну, когда-то придем же, братья и сестры. А должно это быть. Почему? Не должны быть младенцами колеблющимися. Кто колеблется? Кто сомневается? Кто быстро падает, кто бывает долго-долго в обиде, написано, дабы вы не были более младенцами, колеблющимися, а потом увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Ну, вот все это только в церкви, братья и сестры, только в церкви. И в церкви я бы не сказал так, вот только вот здесь вот приходим мы, и только здесь. Церковь должна в нашем понятии быть ежедневное пребывание в церкви. Вот спросите любого из нас, ты член церкви? Ну вот ночью пробудет меня. Ты член церкви? Да. Какой церкви? Тимошевской. Я должен таким быть каждый день. Член церкви, пребывающий в церкви день и ночь. День и ночь. Братья и сестры, над дьявол, над Христом было такое издевательство. Дьявол всю жизнь, пока Христос был на земле, он его преследовал и все-таки добивался. Где-нибудь Христос откажется от нас. Вот такое избиение, такое издевательство. Кстати, вот у нас один солдатик находится в Ставрополе и присягу не принял. Вартан с Новороссийска. Ну и так, пока его терпят, держат, все учатся там, занимаются, а он на кухне там. Приходят на обед, он расставляет там посуду, пищу приносит. Ну, вот так вот, как рабочий там. И вот в эту субботу ему было сказано заранее, последняя суббота. Тебе еще есть возможность. Если ты не примешь присягу, значит, все. Тебя осудим условно. Ты будешь осужден условно. А что это значит? Они говорят так больно, так уязвимо, условно осудить, даже если на год. Это значит, надо вот это условие соблюсти и не нарушить. А как он не нарушит? Ему надо присягу принять, тогда он не нарушил. А если он не принимает присягу, значит, тогда условия нарушены, ему срок входит в силу, и тот, который присудили срок, и тот, который условно. Это такая петля. И вот за ним наблюдать, что он будет делать. Братья и сестры, сколько таких у нас бывает испытаний, когда дьявол за нами наблюдает. Откажусь я от церкви, или я все-таки и на смерть, но от церкви меня не оторвешь. Иисуса Христа, как только не пытался сатана оторвать от церкви, и искушением, падши, поклонись мне, все будет тебе. Христос говорит, нет, Господу Богу поклоняйся, ему одному служи. Какие были издевательства, избиения, на крест повесили уже. И тут, такое искушение, ну сойди с креста. Это такой подвиг, это такое знамение, это такое чудо. Уверуют все. Лянька с креста сошел. Ни костыли эти не удержали, ни повязка там, может, такая какая-то повязка, вот, чтобы придерживать. Да и такие прибитые костыли насквозь и загнутые. А он сошел. Какое знамение, какое чудо. Братья и сестры, не сошел Христос. И слава Богу, что не сошел. Вы представляете, что бы было, если бы сошел? Нас бы не было здесь, друзья. Мы бы не понимали эту любовь. Любовь Христова, она изливается в сердца наши. Ее не научишься. Вот попробуйте выучить ее наизусть, любовь. Вот попробуйте приучить себя любить. Никогда не получится. Она изливается в сердца. Прежде тем, кто полюбит Господа. Вот кто Господа любит, а Бог есть любовь. И тогда, как бы, понимаете, я вот люблю Господа, а эта любовь, сам Бог, изливается в мое сердце. И тогда для меня ничего больше не существует. Церковь. Может быть, меня не поймут. Может быть, меня понизят. Может, со мной что угодно сделают. И дьявол может это допустить. Такие пытки. И Бог даже попустит, чтобы испытать. Но любящий Господа, любящий церковь, никогда не согласится и малейший даже намек, чтобы от церкви отказаться. Страшное дело, друзья. Вот даже недавно одной здесь, в Тимошевске, бывший членом церкви, ну, так вот изменила, вышла замуж. Теперь, когда посетила своих, семью, родственников своих, и вот брат родной подал Библию, говорит, ты посмотри, ты мамина Библия, посмотри. Она взяла эту Библию, полистала, заплакала. Закрыла скорее, положила. А брат говорит, ну, что ты плачешь? Ты ж можешь вернуться. Ты ж можешь опять в церковь вернуться. Но, увы. Друзья, как надо дорожить церковью? Даже мысли не допускать. Потому что в церкви могут быть и плохие люди. Могут быть ошибки. Могут быть недопонимания. Могут быть. И для слабого кого-то из нас может это показаться. О, до чего дожились? Что же дальше будет? До чего ж мы докатимся? До неба, братья и сестры, до неба. Потому что у Бога церковь была, есть и будет. Кто в ней останется, тот будет в небе. Кто не останется в ней? Насильно никого не заставишь. Никого, друзья. Это нам кажется, все пропало. Братство не такое. В церкви беспорядок. Что же это делается? Надо уходить от нее. Во-во-во, сатана сразу тебе. Да-да-да, быстрее убегай. Вон там за мостом вот там построили. Вот туда можно идти. Вот, можно еще куда-нибудь. Только не здесь. Так сразу преподнесет что угодно, что угодно. И поможет. Убегай скорее. Братья и сестры, уйдут. И еще, может быть, уйдет кто-то. Если не полюбите Господа, если не поймете, что церковь, она была, есть и будет. Держись церкви, держись. Если даже, еще раз повторяю, если даже что-то не так в ней, и обстоятельства, и с молодежью что-то. Да, я сейчас сам замечаю, есть охлаждение любви, есть лень, есть равнодушие. Есть беспечь, есть беспорядок. Братья и сестры, но меня никогда мысль даже и вблизи не посещать. Надо эту церковь бросать. Надо куда-то искать что-то другое. Ни в коем случае. Я вижу Иисуса Христа. Я вижу Его следы. Это я каждому говорю. Вот так должно быть. Я вижу посаженным себя на небесах. Оттуда меня никто никогда не стащит. Никто никогда. И если кто видит себя посаженным на небесах, вот тот будет тут жить мирно, радостно, ревностно. Это будет доказательство, что сидит на небесах, потому что здесь это видать. Это ярко-ярко видать, кто на небесах сидит, а кто просто здесь время отбывает, не знает, куда деться. И так тяжело бывает некоторым церкви, так тяжело. Вот те оставляют собрания, вот те часто опаздывают. Вот для тех просто церковь тягость. И они когда вспоминают, ой, сегодня собрание, ой. Это малыши, вот у меня внуки некоторые. А что, сегодня опять собрание? Да, ой. Собрание, собрание, собрание. Но это дети, это можно понять, друзья. А если у нас у кого-то членов церкви, искупленных кровью Христа, из-за которых такая цена уплачена, и вдруг я тягощусь этим собранием? Еще страшнее, когда надо проповедовать некоторым, а они убегают от проповеди, отказываются. К делу, вот еще читаю, доколе все придем в единство веры, на дело служения, к совершению святых, на дело служения поставил, а ты, а я нет, а я не буду. Это, братья и сестры, постепенное уклонение от церкви. Если кто-то уклоняется от труда, если кто-то уклоняется от собрания, если кто-то уклоняется от истинного общения с церковью, друзья, рано или поздно потеряется, потеряется. И никто... Может, даже в этом не будет виноват. Каждый из нас, держись церкви. А церковь – столб и утверждение истины. А церковь – тело Христово. А в церкви – глава Христос. Вот это у меня на сердце так поделиться, сказать, братья и сестры. И чтобы сегодня наше членское собрание, избрание или отчет, чтобы тоже был вот в таком духе, не просто как перед людьми, а перед Господом, перед церковью, которая во всей вселенской, которая ожидает вот-вот восхищения на небо. И когда будет навеки с Господом, вот тогда мы только поймем и, может, кое о чем пожалеем. Ай, как надо бы было! Более ревностнее трудиться, жить, прославлять Господа и больше о Нем говорить другим. Мы бы гораздо больше спасли бы людей, если бы мы прилежно все делали, друзья. Когда-нибудь там вспомним, потеряв большую награду, а некоторые получат великую награду, те, которые любят, те, которые пребывают в церкви, и те, которые ради церкви, жизни своей не щадят. Сколько умерло, потому что церковь любят. Сколько было казнено, друзья, сколько было перепиливано пилами, зверями стерзана. Почему? Церковь любят, полюбили Господа, получили новую природу, которая не боится ничего, даже смерти, только чтобы с Господом, никогда не разрывно быть с Ним. Помолимся Господу. Аминь. Там, где царствует сам Христос.